Вот что я творю. В данный момент, к примеру, наслаждаюсь тем, как порозовели ее щеки. Я вздохнул и отвел взгляд, хмурясь. Робин мне нравится, к сожалению. Ошибаться в этом я разучился хотя бы потому, что это невозможно для меня. Я никого не видел перед собой после Лали. А тут сижу и наслаждаюсь теплом и уютом камина, который жарит с одного бока так, что аж печет. Барабанная дробь дождя по трубе за окном теперь слышится, как умиротворяющий пульс. Старый дом, который я считал точкой отката, теперь кажется мне самым лучшим местом на Земле. Это определенно симптом, и снова, далеко не утешительный. «Вкусные булочки», — похвалила Робин смущенно. «Так, и какие планы на сегодня?» «Кажется, лет 10 назад модно было смотреть кино в такие вечера», — глянул на нее. «Мне все равно, что делать, это уже ничего не изменит». «Но я морально устарел». «Ты не устарел», — усмехнулась она. «Нет». «Нет. Для меня ты какой-то недосягаемый уровень». «Я не уровень», — улыбнулся. «Даже то, что я не могу выразиться нормально, это подтверждает». «Съешь еще булочку». Мне нравилось смотреть, как она ест. Нелегко просить кого-то о помощи, находясь в отчаянии, и это еще мягко сказано. «Говоришь со знанием дела», — послушно потянулась она к тарелке. «Хочется сладкого. Знаешь, мне давно так не хотелось есть». Комната незаметно наполнялась симптомами одного диагноза на двоих. «Плохо дело. Я как-то попал в конфликт с людьми в Смиртоне, и мне вкололи какую-то дрянь, запершую меня в звере». «Ничего себе!» — застыла она с булочкой у рта. «И как?» «Приятного мало». «Это понятно. А как ты обернулся?» «Действие препарата кончилось, но это не точно». «Не точно?» «Я лег спать на один диван с женщиной, которую, кажется, любил». Робин совсем забыла про булочку. Сгорбилась, откидываясь на спинку кресла и закусила губы. «Слушай, я как-то сильно нагло ворвалась», — начала было вставать. «На ее месте я бы была очень не рада таким назойливым пациентам». «Но у меня нет никого», — улыбнулся грустно. «Тебе ли не знать, что односторонняя любовь не предполагает взаимности?» Робин замерла нерешительно, но все же опустилась назад. «Тебя очень непросто удержать, знаешь ли». «Проще, чем кажется», — пожала она плечами. «Так, а что у тебя есть посмотреть?» Мы вместе зарылись в мою скудную медиатеку в скрипучем шкафу, который стонал на каждое поползновение в свое нутро. За окном совсем уж разошлась стихия, даже в камин капало безудержно. Раскаленные угли недовольно шипели на несовершенство конструкции очага, но продолжали рдеть. «Да ладно!» — вытащила Робин очередную кассету, разворачивая ее заголовком. «Пока мы были счастливы?» «Это мамина», — улыбался я, кажется, не переставая. «Хорошо, когда есть на кого свалить», — довольно усмехнулась она и отложила кассету в сторону. «Мама будет не против?» «Думаю, она уже и забыла, что это у нее есть», — машинально отвечал я, довольно жмурясь. «Слушай, а как там за стеной?» — вдруг спросила она. На мой вопросительный взгляд смутилась. «Ну, почему ты туда рвешься?» «Наверное, потому что в Смиртоне меня ценят». «А здесь разве нет? Тебя же рекомендовали как лучшего». «Это от безысходности», — сбежал я за усмешку, но ее это не устроило, и пришлось вернуть физиономии серьезное выражение. «Я не знаю, Робин. Мне не нравится, как тут относятся к тем, кому нужна помощь. Наша цивилизация сильно отличается от человеческой и того же Аджуна. А я насмотрелся на таких, как ты. Нельзя просто делать вид, что вас нет, считая обычной выбраковкой. Это звериная философия, а мы не звери. По крайней мере, мне не хочется так думать». «Это точно», — кивнула она, уставившись перед собой. «Я тоже насмотрелась за эти месяцы всякого». Мы замолчали, давая дождю слово. «Мне страшно», — вернула она на меня взгляд и горько усмехнулась. «И мне нравится прятаться тут от этого страха. Мне впервые кажется, что я не одна». «Ты не одна? Пошли кино смотреть». Я накидал подушек, принес плед и принялся устраивать на диване уютное лежбище, чувствуя, что каждое движение бьет по пальцам током. Я делал что-то, что уже не изменить. Лез в бутылочное горлышко, не иначе, но не мог поступить по-другому. И это чертовски радовало отсутствием душевных метаний. Беспокоило только Робин. Только ей я боялся не помочь или сделать что-то такое, что усугубит ее состояние. Робин приготовила еще чаю, наложила тарелку булок и виновато глянула на мою довольную физиономию. «Не могу не пользоваться случаем. Невозможно вкусные булочки». «Мама будет счастлива», — кивнул ей на подушке. «Ну, погнали». «Джастис, а если я не смогу уснуть?» Уселась она в подушке. «Тебя вряд ли можно чем-то напугать», — опустился я с другого края, но тут у меня зазвонил мобильный. И хотел бы проигнорировать, но не было варианта. «Я сейчас». «Она у тебя?» — потребовал Найвиц, и с трубки стоило выйти в коридор и принять звонок. «Но ты же сам ее ко мне отправил. Надо было позволить ей самоубиться». «Надо!» — вдруг заорал он. «Жаль, что ты не рядом», — искренне пожалел я. «У твоих ворот!» «Так проходи, не лишай удовольствия дать тебе в нос. Вот еще. Ты совсем охренел, Карлайл? Если ты ее хоть пальцем тронешь...» «Что ты сделаешь из того, что не планировал?» — спокойно перебил его я. «Думаешь, я совсем идиот и не понимаю, почему ее отдали мне? Меня просто будет не жалко для того, чтобы поставить точку в ее деле. А ты так вообще убиваешь двух зайцев, ее и меня. Никто не смог стать козлом отпущения для ее влиятельного отца, да? Так какая тебе разница? Ах да, время тянуть неохота. Так вот, придется подождать». Я зло отбил звонок, только тут вдруг обнаруживая, что Робин стоит за моей спиной. «Пошли кино смотреть». Подхватил ее под руку и повел обратно в гостиную. «Джастис, я не позволю своему отцу тебе навредить». «Я забыл уже этот фильм напрочь, дико хочется посмотреть», — усадил ее обратно на диван. «И булки ты еще не все съела?» «Я серьезно?» И она вдруг поймала меня за руку, заглядывая в глаза. «Я тоже. Завтра у нас большие планы, поэтому советую отдохнуть. Хочешь, кстати, обсудить планы?» «Можно попробовать». Она настороженно отпустила мою ладонь и обняла колени. «Ты какой больше всего торт терпеть не можешь?» — уселся я рядом. «Наверное, банановый». «Отлично. Покупаем завтра банановый торт и идем к воротам твоего бывшего любовника. Когда-нибудь ты дойдешь, позвонишь в дверь и влепишь ему этот торт в физиономию». «Шикарный план. Но это займет всего минут 30 максимум. Остаток дня мы будем есть торт, который ты в этот день не донесешь, и сжигать его различными способами. Велотренажер, прогулка в парке, на твое усмотрение». «Такого мне еще не предлагали». Уютно нахохлилась она в пледе с чашкой. «Поэтому я и лучший», — потянулся я за булочкой. «Запускай кино». Я видел в отражении старого серванта, как она поглядывает на меня задумчиво, пока думает, что не вижу. А сам сворачивался и по ощущениям обугливался внутри от страха не вытащить ее из этой ямы, на краю которой мы устроились пить чай.